Глава 31. «Откуда столько народа?» — спрашивает Лёша, когда смотрит на дисплей с изображением зала, где отмечены последние свободные места. «Премьера!» — говорит Кристина. «Незанятыми остаются лишь 4 места в последнем ряду и полностью свободными 2 первых ряда. Сидеть с задранной головой прямо перед экраном никто не хочет, поэтому приходится купить билеты на соседние места. Парни идут в кинобар за газировкой и попкорном, а мы с Кристиной топчемся рядом. Разговаривать нам не о чем. Но лично к ней у меня никаких претензий нет. И я очень благодарна, что хотя бы на этот раз она не прихватила своих подружек. Вот уж с кем в кино я не пошла бы ни при каких условиях». Девушка сводного просматривает ленту в телефоне и делает вид, будто меня просто нет поблизости. Меня устраивает такой расклад. В зал мы заходим, когда уже показывают трейлеры, и в темноте поднимаемся наверх. Фил проходит первым и садится с краю, а я рядом с ним. Ставлю стакан с колой в подставку на подлокотнике и боковым зрением вижу, что рядом со мной опускается в кресло не Крис, а Вадим. Видимо, его липучке неприятно сидеть рядом с такой, как я. Стараюсь не обращать на него внимания и смотрю на экран. Лёша находит мою руку и переплетает наши пальцы. Наконец-то на экране появляется известная заставка, и зрители в зале замирают в ожидании зрелища. Я же не могу расслабиться, сидя рядом с мерзавцем, чье присутствие ощущаю каждой клеточкой тела. Мне не хочется обращать на него внимания и даже замечать, но я непроизвольно отмечаю, как льнет к нему Кристина и что-то шепчет. Фильм начинается, и из первых кадров захватывает зрителя, погружая в супергеройский мир. Через какое-то время происходящее на экране полностью затягивает меня. Я тянусь за колой и вздрагиваю, потому что моя ладонь соприкасается с рукой Вадима. Хочу отдернуть пальцы, но он накрывает их, слегка поглаживая. Меня пронзает током, и кожа покрывается мурашками. Я должна прекратить это, убрать руку, но меня в очередной раз парализует. А еще мне очень стыдно перед Лешей и Кристиной, потому что я не должна ему позволять подобное. Но, тем не менее, не прекращаю этого бесстыдства. Сердце замирает, а затем несется галопом. Наконец-то я беру себя в руки и убираю кисть, так и не выпив колы. Сердце грохочет под ребрами, как безумное, торопясь куда-то, и я перестаю слышать то, о чем говорят герои. Пальцы горят после прикосновений сводного, а другую руку гладит Лёша. Приятные, успокаивающие прикосновения моего парня становятся раздражающими и даже пугающими, пробуждая мою совесть, которая спрятала голову после поцелуя Вадима и трусливо не высовывалась. А теперь я считаю себя настоящей дрянью. Отбираю руку у Фила под предлогом, что так удобнее есть попкорн, и запихиваю в рот как можно больше сырной воздушной кукурузы. Даже если Лёше это кажется неприятным, то он не подает вида. А на середине фильма замечает, что я слупила всё ведёрко. Он наклоняется и спрашивает. «Тебе еще принести попкорна?» Я же в ответ лишь киваю, потому что все слова застревают в горле. Фил поднимается с места и уходит мне за добавкой. А я тянусь за колой, потому что во рту настоящая сахара. В этот раз руки Вадима нет на моем стакане, и я спокойно могу пить газировку. Но когда ставлю ее на место, сводный снова накрывает мою ладонь своей. Он удерживает мою руку, не давая вырваться, и поднимает стакан к себе. Мерзавец обхватывает губами трубочку, посасывая напиток, и смотрит при этом на меня. Во рту снова пересыхает, в висках пульсирует. Я не знаю, для чего он это делает, но не могу отвести взора. Его глаза поблескивают в темноте. И только когда периферийным зрением я улавливаю приближающуюся фигуру Фила, Вадим осторожно ставит колу на место и убирает руку. Мои щеки горят, и сердце сходит с ума. До самого конца сеанса я больше не притрагиваюсь к своей газировке. Не могу думать ни о чем другом, кроме как о руках Вадима, так нежно касавшихся меня, и его странных действиях. «Ну как тебе?» — спрашивает Лёша после того, как мы досматриваем ту самую сцену после титров. А я на самом деле вообще плохо уловила происходящее в фильме, настолько сильно оказалась погружена в собственные эмоции. «Мне кажется, они слегка не дотянули этот фильм», — говорит он. «Да, наверное, местами показалось нудновато. Не обманываю, иначе почему я не сумела отвлечься от реальности всецело?» «Сдулись. Видно, что пытаются чем-то удивить, но идеи уже не новы». Идем к выходу, и я с облегчением замечаю, что парочка одноклассников уже вышла из зала. «Значит, нужно осваивать что-то новое, а не паразитировать на избитых идеях». «Согласен». Выходим в холл кинотеатра, и я напарываюсь на пристальный взгляд сводного. Он смотрит так внимательно, что меня осыпает мурашками. А когда его глаза опускаются к нашим с Лёшей переплетённым пальцам, мне даже кажется, что у него на лице пробегает какая-то эмоция, которую я не могу прочитать. «Ну что, прогуляемся?» — с надеждой спрашивает Фил. «Прости, Лёш, но слишком много домашки. Давай на выходных». Вспоминаю о дополнительных занятиях по математике, что так и остались нетронутыми. Лёша провожает меня до машины, и, вопреки моим ожиданиям, сводный отправляется домой со мной, оставляя недовольную Кристину на Фила. Кажется, они живут где-то неподалеку друг от друга. До дома мы едем в абсолютной тишине, как и выходим из машины. Игнорируя друг друга, поднимаемся на второй этаж. А вот когда приходит пора расходиться по комнатам, Вадим хватает меня за предплечье и затягивает к себе в комнату.